Четвертое. В то утро она упорно прорисовывала фон. Сэр Генри позировал в полдень в течение полутора часов с двумя перерывами. За все это время он не сказал ни слова, но то и дело глубоко вздыхал. Трой рисовала руки, но он был беспокоен, все время нервно подергивался, и фактически ей удалось лишь передать их общую форму и цвет. Под самый конец сеанса появилась Миллимент и, извинившись, что-то прошептала ему на ухо. «Нет-нет», — сердито возразил сэр Генри, — «я же сказал завтра, не позже. Перезвони и так и передай». «Но он говорит, что ему это очень неудобно». «Плевать, повторяю, перезвони». «Хорошо, папа», — послушно сказала Миллимент. Она вышла, и Трой, увидев, что сэр Генри нервничает все больше и больше, объявила, что сеанс окончен, и добавила, что для изображения плаща готов позировать Седрик. Сэр Генри удалился с явным облегчением. Трой разочарованно проворчала что-то, стерла контур рук и вновь принялась за фон. Это было некое подобие картины в картине. Темный лес, влажный массив, набросанный сильными ударами кисти, врезался вершинами деревьев в залитое холодным светом ночное небо. Немного в глубине, в виде крупных пятен, были изображены некие монолиты по форме, напоминающие пирамиды. По нижней части холста Трой провела мощную линию. Каждый мазок представлял собой концентрацию мучительно напряженной мысли, внезапно воплотившейся в живописной форме. Фон получился таким, как надо, только анкреды, подумала Трой, сочтут его странным и незаконченным. Все, кроме, возможно, Седрика и Пенти. Трой пришла к этому заключению как раз в тот момент, когда Седрик собственной персоной появился на сцене. Он был сильно и явно избыточно загримирован, двигался какой-то подпрыгивающей походкой и всячески выставлял на показ алый плащ своего деда. «Ну вот и я!» — воскликнул он. «И на слабых плечах моих мантия из высокой трагедии. Какое чувство! Итак, моя поза!» Но показывать ему фактически ничего не пришлось. Он остановился, поднял полу плаща, встал поудобнее и точным движением завернулся в него именно так, как надо. Трой, изучающе, посмотрела на него и с нарастающим возбуждением принялась разводить на шпателе краски. О такой модели, как Седрик, можно было только мечтать. Складки плаща застыли в формах прямо-таки скульптурных. Трой работала, не говоря ни слова, целый час, задерживая дыхание так часто, что даже нос заложила. «Дрожайшая миссис Олейн», — послышался слабый голос, — «у меня ноги немного затекли». «О, Господи, извините, пожалуйста», — воскликнула Трой. «Вы были великолепны, отдохните немного». Он спустился в партер, немного прихрамывая, но все еще в роли, и остановился перед холстом. «Фантастика!» — восхитился Седрик. «Просто потрясающе! Я хочу сказать, это и впрямь театр, и старик, и неповторимый бард. Все вместе, все так живо и ярко, нет слов». Он опустился на ближайшее кресло, предварительно перекинув плащ через спинку и обмахиваясь полой. «Должен признаться», — продолжал Седрик, — «все это время мне очень хотелось с вами пооткровенничать. Этот дом просто-таки нашпигован интригами». Трой, которая и сама изрядно устала, зажгла сигарету, села и принялась разглядывать свою работу. Попутно она с немалым интересом прислушивалась к тому, что говорит Седрик. «Начать с того, что старик и впрямь послал за адвокатом. Можете себе представить? Шепотки, шорохи, козни. Все это напоминает выборы папы римского в 17 веке. Главное, конечно, брачный контракт. Как думаете, что достанется нашей дорогой Соне как минимум? Как я только не изгалялся, чтобы вытянуть из нее информацию, но она сделалась такой таинственной, настоящая «grand dame». Тем не менее, большая или малая какая-то доля должна быть Соне выделена. Раньше фаворитом номер один считалась Пенти. Старик завещал ей какую-то совершенно фантастическую сумму, чтобы она, когда вырастет, смогла сделаться тем, что называется «а-парти». Но нам всем кажется, что из-за своих маленьких проказ она сойдет с дистанции, и все достанется нашей милой Соне. Далее Пол и Финелла. Они, разумеется, тоже сами вычеркнули себя из списка. В общем, я надеюсь, — заключил Седрик, скромно посмеиваясь, но с хищным блеском в глазах, — что, может быть, мне кое-чем удастся поживиться. Думаю, препятствий возникнуть не должно, но ведь всякое может случиться. Старик меня, попросту говоря, ненавидит, а майорат — это такое чудное дело. Кто-то что-то сказал, что-то там, бог знает, когда произошло. Глядишь, я оказываюсь владельцем этого жуткого дома, но только стен, больше ничего. Но так или иначе, мне необходимо привлечь Соню на свою сторону. Седрик разгладил усы и снял катыш с подкрашенных ресниц. «Я наложил грим, — пояснил он, — потому что показалось крайне важным, чтобы каждая складка плаща была пропитана запахом мак, как там его, ну и еще отчасти потому, что так забавно разрисовывать собственное лицо». Он промурлыкал что-то себе под нос и продолжал. «Томас, Дейси и почтенная миссис А, все они приезжают в пятницу вечером. День рождения в субботу, не забыли? Старик и старожил проведут воскресенье в кровати, один от переедания, другой после игр Ганимеда. Семья наверняка будет целый день обмениваться взаимными уколами. Все сходятся на том, что «Piece de Resistance» — примечание «Главное блюдо», французский конец примечания. «Всего дня рождения — оглашение нового завещания». «Но ради всего святого», — взмолилась Трой, но Седрик не дал ей договорить. «Уверяю вас, так оно и будет. Старик всегда придавал гласности каждый новый вариант. Он обожает драматические мизансцены». «И что? Часто он меняет завещание?» «Не считал», — после некоторого раздумья признался Седрик. «Но, похоже, раз в два года, хотя последние три, Пенти оставалась твердым фаворитом. Когда она была еще совсем ребенком и приезжала сюда только от случая к случаю, он обожал ее, и она, к великому несчастью, тоже была без ума от него. Полин, должно быть, проклинает тот день, когда уговорила его открыть школу в Анкертоне. В последний раз я впал в полную немилость, в завещании меня до нитки обчистили. За Пенти следовал дядя Томас, в надежде на то, что он женится и у него будет сын. А я принимаю обет безбрачия и остаюсь с Анкертоном в качестве камня на моей бедной тоненькой шейке. Как все запуталось, правда? То, что говорил Седрик, безмерно раздражало Трой. Тем не менее она слушала со все возрастающим интересом, хотя в какой-то момент его откровенное злорадство, вызванное падением Пенти, ее разозлило. «Я по-прежнему считаю, — сказала она, — что Пенти не имеет никакого отношения к этим проделкам». Седрик было запротестовал, но Трой не дала перебить себя. Я разговаривала с ней об этом, и в ответах ее не почувствовала ни малейшей фальши. Совершенно очевидно, что о вчерашнем происшествии она слыхом не слыхивала, даже не знает о существовании квакающих подушек. «А этот ребенок, — злобно заявил Седрик, — невероятно, чудовищно изворотлив. Не случайно она носит имя Анкрит. Она играла, поверьте, это была игра. Не верю, в частности, потому что она даже не знает, где находится моя комната». Седрик, кусавший все это время ногти, остановился и посмотрел на Трой. «Не знает, где ваша комната?» — после продолжительной паузы переспросил он. «Но, дражайшая миссис Олейн, это-то какое отношение к делу имеет?» Трой уже готова была поведать ему о перилах, на которые налипла краска. Она даже начала было... «Что ж, если вы пообещаете...» Но, внимательно посмотрев на его лицо с надутыми губами и белесыми глазами, неожиданно передумала. «Ладно, неважно, все равно это вас не убедит, забудьте». «Дорожайшая мисс Олейн», — промурлыкал Седрик, поправляя плащ, — «что за тайны?» «Можно подумать, что вы мне не доверяете».